Глава седьмая. «Достойный конец великолепной серии поединков», — уважительно сказал Барт. «Вижу неукротимый характер и внушающую уважение рассудительность. Парень в курсе, что высшие демоны делают с теми, кто попадает им в плен с живыми. Господа, я рад, что к нам поступают такие абитуриенты». Обычный ехидный древч промолчал. Его до глубины души поразил взгляд юноши в момент, когда тот пытался пронзить себя кинжалом. Невольно закралась мысль. А смог бы он сам в такой ситуации без тени сомнения убить себя и с таким горделивым вызовом в глазах? Также ему стало бесконечно любопытно, что именно парень сказал, прежде чем выхватить кинжал. Похоже было на какой-то девиз. «Попрошу всех присутствующих, как обычно, хранить тайну о подробностях этого испытания и придерживаться честных методов конкуренции за этого выдающегося студента», — со строгим видом сказал проректор. «А я вот уверен, что некоторые факультеты и не захотят бороться за него», — сказал с плутовским видом древч, придя в себя. «К примеру, факультеты алхимии и артефакторики». Все присутствующие рассмеялись, в том числе и профессура с этих факультетов. «Да уж, действительно, что студенту с такими способностями к боевой магии и выживаемости делать среди пробирок и артефактных заготовок? Для этого нужен особый склад ума». «Ну что вы, уважаемый проректор! Какая пустая болтовня об испытании! Нам самим будет очень интересно понаблюдать, как ряд из наших зазнавшихся чемпионов со старших курсов натолкнется на этого хромого паренька. Вот перья-то полетят во все стороны», — добавил, широко улыбаясь, Барт. Эйсон. Испытание. Выйдя из магического тумана, я тут же осознал, как магический талисман обдурил меня. Выложился на полную катушку, вот и пытайся тут не выделяться. А еще меня потрясла последняя локация с разумными демонами. С теми самыми тварями, что прямо сейчас порабощают наших магов, замаскировавшись под безобидных и очень полезных магических питомцев. Рассказы я про них слышал. И про локацию эту, что скрывалась за черным порталом. Но вот увидеть все это своими глазами — это дорогого стоило. И, слава богу, испытание я прошел, несмотря на попытку покончить с собой в конце. Клерк не показал мне идти на выход, так что я, все еще поглощенный своими мыслями о пройденном испытании, подошел к Эрли и стал рядом. И только тогда обратил внимание, что на меня все как-то странно смотрят. «Ты пробыл там на 15 минут дольше любого, включая абитуриентов из красных и зеленых!» — с восторгом сказала мне сестра. И взяла меня под руку, да не так, как обычно, своего брата, а как отца, когда с ним гуляет. Понятно, степень уважения ко мне перекочевала на новую ступень. Вот теперь мне все стало понятно. Долбанный артефакт. Вот и как мне с моим боевым опытом было не выделиться? Что ж придумать-то? А, вот идея. Да там, понимаешь, все просто было. Артефакт старый, вот у него какие-то проблемы и возникли. Я только с декрами и сражался. Победил четверых, локация мигнула, вновь восстановилась. И на меня уже пять стало охотиться, и так раз за разом, пока их вдруг в два раза больше не стало, 20 вместо 10, как я ожидал. Вот тогда они меня и порвали, — громко сказал я. При первых звуках моего голоса все разговоры стихли, и все, что я сказал, прозвучало в гробовой тишине. А вот после... Такое надо было видеть. Насупленные взгляды подавляющего числа красных и зеленых, как же, какой-то белый так сильно их обошел на испытании, тут же сменились немалым облегчением. Их моськи засияли так, словно им родители на день рождения подарили дорогущий артефакт, о котором они давно мечтали. А я особо отметил, что только двое зеленых и один красный во всем этом представлении не участвовали. Не смотрели с завистливым и расстроенным видом до моих слов и не переменились в лице после них. Эти, похоже, либо хорошо воспитаны, либо много что в жизни повидали. К ним нужно будет относиться серьезнее, чем к другим. При любых раскладах, как при попытках дружить, так и при вражде, если до этого дело дойдет. Из красных был тот самый сын герцога, а из зеленых — знатные девчонки, что дольше всех продержались. А затем нас погнали обедать. И не потому, что Академия жаждала быть гостеприимной, а потому, как я знал из разговоров в моем будущем, чтобы дать нам восстановить ману после тяжелого испытания. Это у меня и Эрли она восстанавливается почти мигом, а всем остальным с обычными источниками нужен минимум час. Улыбнулся, пока шли, из-за реакции сестры. Она была сильно расстроена моими словами про испытание. Только что она упивалась мыслью, что ее брат невероятно крут. И эту мысль разделяла почти 400 молодых людей вокруг. И вдруг он сам совершенно добровольно взял и снял эту корону, рассказав про сбой в работе артефакта. Была сестрой чуть ли не короля, а стала сестрой какого-то лоха, которому просто повезло. «Понятное дело, обидно». Легонько толкнул ее в бок локтем и улыбнулся. «Не унывай». «Поздравляю! Мы поступили! Мы — студенты Королевской Академии Магии! У нас сейчас, по сути, будет не обед, а праздничный обед!» «Так еще же третье испытание!» — опешила она. «Ясное дело, все я ей никогда не рассказываю наперед. Оно больше для создания общего представления о поступивших студентах, кто к чему больше способен». Снова улыбнулся я. Во всяком случае, не слышал, чтобы после него хоть раз кого-то отчислили. Сестра просияла, мигом забыв про свое свежее разочарование. «В конце концов, зачем мы сюда пришли? Не ради же испытания, чтобы попробовать поступить. И у нас получилось». «Что-то ты подозрительно много знаешь обо всем происходящем при поступлении». Сказанное прозвучало хмуро, но когда я обернулся к говорившему, тот искренне улыбнулся, показывая, что не имеет в виду ничего плохого. «Давай знакомиться, истребитель Декров. Я Рабыш, третий сын хорошего мужика из глухой провинции, про которого никто в этом славном городе и слыхом не слыхивал». «Хорошая рекомендация», — одобрил я, пожимая протянутую руку. «Эйсон». «Тоже третий сын, ну и все остальное совпадает тоже. Да». Парень был белобрыс, но так, словно его волосы выгорели на солнце. Видел такое уже раньше. Когда похолодает, он вполне может оказаться шатеном. Чуть выше меня, худощав, со слегка оттопыренными ушами. И одет примерно так же, как я. Глаза светло-зеленые, простоватые на вид, но что-то в них не давало мне расслабиться. Впрочем, расслабляться я и не привык. Постараюсь в любом случае разобраться, на что намекает мне моя интуиция. Зал столовой был огромен. Ну да, в академии уже училось почти 2000 студентов, иначе и быть не могло. Отстояв очередь с пустыми подносами в руках, добрались до раздаточных прилавков. Народные поварихи, ласково улыбаясь, спрашивали, кому что положить. Меня все больше наполняло ощущение счастья. Я так долго мечтал об обучении в академии. И вот я здесь. Для пацана, который думал, что гарантированно сдохнет на фронте молодым, просто сбывшаяся сказка. Наш новый знакомый сел с нами за стол. Они были на четверых. Впрочем, я помнил из рассказов выпускников, что при желании столы можно сдвигать между собой. Чуть попозже к нам подсела еще какая-то девушка. «Эрза», — буркнула она, насупившись, и сосредоточенно принялась есть, наклонившись пониже над подносом с видом «Да плевать я на всех вас хотела». Удивившись тому, как кто-то может не испытывать положительных эмоций, практически поступив в академию, я тоже приступил к еде. Как рассказывали мне выпускники, качество еды было отменным. Лучше кормили только в дорогих ресторанах столицы. Жалобы у всех возникали только на ассортимент блюд. Он был не очень разнообразен. Особенно плохо было с десертами. И выпускники говорили, что к концу второй недели мне все надоест. И захочется чего-то новенького, но его в рационе так и не появится. Разговоры эти мы в будущем вели, поедая у походных костров все, что удалось добыть охотничьими партиями в порталах. Как правило, плохо прожаренное мясо всяких не очень вкусных монстров, что придавало такой болтовне о прошлом дополнительную пикантность. Очень вкусно, но ассортимент блюд слабоват. Рабош развлекал нас с Эрли разговорами, но сам кушать тоже успевал. Впрочем, я обратил внимание, что, рассказывая какую-нибудь ерунду про свою жизнь в провинции, он умудряется параллельно задать кучу наводящих вопросов, и что Эрли рассказывает ему о нас гораздо больше, чем он сам о себе. В голове что-то щелкнуло. Точно так же у нас в армии общались бывшие следователи. Не то чтобы пытаясь выведать что-то у товарища, а просто в силу многолетней привычки. Иначе уже общаться и не могли. Этот рабыш явно не так прост, как пытается казаться. И я тут же пнул сестру под столом по ноге. Она обиженно вскинула на меня глаза. «Вкусно-то как!» — приторно-сладким голосом сказал я, скосив предостерегающие глаза на рабыша. Тот как раз наклонился над своим подносом. «Наедайся получше. Совсем скоро нас подымут из-за столов и погонят на последние испытания». Девушки все же имеют прирожденную склонность к интригам. Мой взгляд и странный диапазон голоса дали сестре достаточной информации, чтобы заткнуться и перестать отвечать на наводящие вопросы рабыша, разбалтывая про нас слишком много всего. Чтобы он не обратил внимания на это, я сам стал задавать ему кучу вопросов, наподобие тех, что он сам точно так же до этого задавал Эрли, причем в его же скользкой манере. И видно было, что ему это очень не нравится. Когда прозвучал сигнал к окончанию трапезы, улыбка на губах нашего нового знакомого держалась уже явно только за счет усилия воли, и он как-то сразу от нас отстал. «Ничего ему больше не рассказывай, какой-то скользкий типчик», — шепнул я Эрли на ухо, когда мы двинулись к выходу из столовой. «И в целом, рассказывай о нас поменьше». «Больно пинаешься», — пожаловалась она, но пальцы на моей руке сжала покрепче, сигнализируя, что меня услышала и поняла. «Умничка». Как я ей и обещал, никого на третьем испытании не отчислили. Нас просто подвели к манекенам, попросив каждого показать лучшее боевое заклинание, что он освоил. У абитуриентов была возможность один раз скастовать заклинание, а клерк записывал, какое заклинание мы использовали и какой результат оно оказало на материал, из которого был сделан манекен. Эрли скастовала воздушный диск. Заклинание сильнее она пока так и не освоила. Я — воздушную линзу. Мне более сильные заклинания резерв не позволял кастовать. Да я и не стал бы их использовать, если бы мог, ни к чему снова выделяться. И так уже засветился, дальше некуда. В результате никто тоже не применил ничего серьезнее воздушной линзы. Даже зеленые и красные, у которых резерв маны позволял продемонстрировать что-то более мощное. То ли тоже по каким-то своим причинам решили этого не делать, то ли элементарно не освоили ничего серьезнее. Я их за это не осуждал, просто понимал причину. Одно дело, когда ты воюешь, и новое мощное заклинание может спасти тебе жизнь, если постараешься на совесть и его освоишь. А другое, когда тебя неспешно учит отец или учитель. При этом все знают, что тебя будут еще 4 года учить в академии. Вот и зачем куда-то спешить?» Выяснилось и то, почему присевшая за наш стол Эрза была так хмура. Бедолага не осилила ничего сильнее воздушной стрелы. Заклинание для вообще самых начинающих. Заранее боялась идти к манекену и вспыхнула, как огонь, когда из толпы абитуриентов после посланного заклинания раздались смешки. Манекен был сделан из очень интересного материала. Я такого раньше и не видел. На вид, как из дерева, но когда клерк заканчивал измерение, все отметины на нем тут же затягивались. У нас в армии таких не было. Но на то и академия, чтобы иметь богатый арсенал удобных пособий. А вот сразу после окончания 3-го испытания к нам вышел человек, представившийся проректором по учебной работе Келлертом. Впрочем, мне бы он мог и не представляться, как бы я вдруг не узнал командующего нашей повстанческой армии в будущем. Тут же захотелось по привычке вытянуться в струнку. Келлерта мы в армии очень уважали. И я очень удивился, когда он, прежде чем начать свою речь перед притихшими абитуриентами, несколько секунд смотрел прямо мне в глаза. Или мне показалось? С чего бы ему вдруг это делать? «Дорогие абитуриенты, с этой минуты вы студенты 1-го курса Королевской академии магии. Поздравляю вас!» Проректор сделал паузу, и мы, понятное дело, тут же заполнили ее восторженными криками. Равнодушных лиц я вокруг себя не видел, все искренне радовались. Еще бы! Это самое престижное учебное заведение в королевстве. И всем выпускникам даже дают первичное дворянское звание эсквайра при окончании. Ну, тем, конечно, кто поступил, как мы с Эрли, не детьми какого-нибудь барона, графа, герцога или, поднимай выше, самого короля. Те по наследству получают положенный высокий титул, и в самом низком дворянском ненаследуемом титуле эсквайра, конечно, никакой нужды не имеют. Проректор еще выступал пару минут перед нами, рассказывая, какая это высокая честь — учиться в академии. Я слушал его и не слышал. Вспоминал все те выступления перед армией, на которых присутствовал в будущем. Во внешности он изменился за 20 лет незначительно, разве что стиль одежды будет, конечно, другой. Какая там мантия, в полах которой запутаешься и упадешь, когда сражаешься. Мое сознание при виде лица Келлерта то скакало в будущее, то возвращалось обратно. И не сказать, чтобы это было приятно. Очнулся только, когда Эрли дернула меня за руку. «Эйсон, ты чего уставился на трибуну, как кролик на удава? Там уже никого нет». И точно, проректор речь закончил и уже шагал к одному из зданий академии. А толпу первокурсников повел за собой клерк. Перед трибуной остались только мы с Эрли. Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, я подхватил сестру за руку, и мы пошли за сверстниками. Дальше нас ожидало несколько процедур. Регистрация, когда всех поступивших внесли в большую книгу в кожаном переплете и уточнили, кому нужно платить, а кому нет. Нам с Эрли велели оплатить учебу в течение недели, но столько я, конечно, тянуть не буду. Затем нас повели в библиотеку. В огромном холле перед читальным залом на стенах было множество ячеек. Каждому из нас велели подойти к одной из них. «В этой ячейке все те книги, что вам будут нужны для обучения на 1-м курсе. Как только вы прикоснетесь к дверце рукой, никто другой уже открыть ячейку не сможет, за исключением, конечно, библиотекарей. Книги тяжелые, перетаскаете их к себе в комнату потихоньку, или можете держать здесь и просто брать нужные. Впрочем, прикоснитесь рукой к дверце и откройте ее. Сами поймете, о чем я говорю». Все так и сделали. И начались восторженные охи и ахи, перемешанные с испуганными «Ой!». Кто уж как планировал относиться к будущей учебе. получить новые знания или весело провести время. Ячейка была не маленькой, но оказалась забита доверху десятками толстенных книг в кожаных переплетах. Да уж, столько точно за раз не утащишь, придется раза 3-4 ходить за ними. «С самого верху лежит тонкая папочка, ее возьмите сразу», — велел клерк. Видно было, что занимается он этим не первый раз, и ему уже давно наскучило знакомить первокурсников с рутиной обучения. «Там расписание занятий до конца учебного года, первое состоится уже послезавтра. Сегодня вы еще можете выйти в город, отпраздновать с родными поступление, но завтра все должны вернуться до 9 вечера, и с этого момента вы никуда без разрешения декана или проректора выйти из академии и думать не смеете». Снова раздались охи и ахи, причем в этот раз восторженных не было вовсе. «Впрочем, кто не готов сосредоточиться на учебе и пришел сюда просто так, могут просто не прийти завтра к 9 вечера. В 9 утра послезавтра мы вас сразу и отчислим, и можете наслаждаться свободной жизнью в городе», — ощерившись в улыбке, сказал клерк. И по нему было видно, что он будет неслыханно рад лично понести приказ об отчислении на подпись ректору. «Вопросы есть?» — наконец спросил он. Вопрос нашелся. «А почему с нами сегодня общался не ректор, а проректор?» — спросила какая-то забавная рыженькая девушка со строгим взглядом. С ее пухлыми хомящими щечками такая строгость совсем не сочеталась. Клерк аж промедлил, прежде чем ответить, видимо, подивившись наглости самого вопроса. «Девчонка что, не знает, что ректор — брат короля, и перед студентами появится разве что в случае какой-то экстренной ситуации?» Похоже, точно не знала, и клерк обтекаемо ответил. «Уважаемый герцог Картан еще не прибыл в академию. Еще вопросы?» Вопросов больше не было, и нас повели дальше. В следующем здании на первом этаже прошло заселение в общежитие. Студенты академии живут в одной комнате по четверо, причем места на первом курсе распределяются по жребию, чтобы перемешать студентов из всех сословий. Это традиция академии. Нас постараются подружить. А вот уже со второго курса можно выбирать, с кем в комнате будешь жить. Жребий тут же разыграли. Всех разбили по четверо, сообщили номер комнаты и разрешили идти. Естественно, всем захотелось тут же ознакомиться со своим будущим жильем.